и еще большее отдаление от мужа. Чезаре, потому что он увидел, насколько влияние Лукреции на папу сейчас превосходило его собственное. Чезаре ни на мгновение не забывал о причастности Альфонса к неаполитанско-миланской партии, образовавшейся незадолго до французского вторжения. Он знал, что среди заговорщиков преобладали неаполитанцы, и что последние до сих пор не переставали испытывать на прочность союз между Борджа и французами. Задумываясь над той ролью, которую мог исполнять Альфонсо на тайных собраниях, проходивших во дворце Санта-Мария-дель-Портико, Чезаре говорил себе, что его зять не только досаждал ему своим существованием, он был опасен. Лукреция слишком сильно любила его и имела слишком большое влияние на папу. Что произойдет, если через нее Альфонсо пожелает воздействовать на решения, принимаемые его святейшеством? Чезаре пришел к выводу о том, что вчерашний молокосос стал его самым грозным врагом. В тот юбилейный 1500 год Рим испытал небывалое нашествие пилигримов. Христиане съезжались со всех частей Европы, и многие, как по причине бедности, так и набожности, проводили ночи, расположившись прямо под стенами собора Святого Петра. Однажды Альфонсо допоздна задержался в ватиканских апартаментах Лукреции. Они были одни, и Альфонсо, в последний раз прощаясь с супругой, горько посетовал на необходимость уходить от нее. «Дорогой, мой отец скоро поправится», — сказала Лукреция. «Тогда я буду жить с тобой во дворце Санта-Марии-дель-Портико». «Он уже достаточно здоров, чтобы ты могла покинуть его», — угрюмо возразил Альфонсо. «Все равно я нужна ему. Потерпи еще немного, мой дорогой супруг». Альфонсо поцеловал ее. «Мне очень не хватает тебя, Лукреция». Она нежно прикоснулась к его лицу. «А мне тебя». «Лукреция, ненаглядная моя, без тебя каждая ночь кажется нескончаемой. И мне все время снятся эти... твои кошмары, дорогой. О, если бы я была рядом, я бы рассеяла все твои страхи. Но уже скоро, Альфонсо, может быть, на следующей неделе». «Ты так думаешь?» Она кивнула. «Я поговорю с отцом». Они обнялись. Время уже близилось к полночи, когда Альфонсо, наконец, покинул ее. Со своим слугой Томмазо Альбанезе и оруженосцем-неаполитанцем, поджидавшим его в передней, он вышел на площадь Святого Петра. Было темно и безлюдно, если не считать группы пилигримов, что расположились на ступенях собора. «Вполне может быть, — обращаясь к Альбанезе, — сказал Альфонсо, — что со следующей недели нам уже не придется совершать эти ночные прогулки. Моя супруга переезжает в Санта-Мария-дель-Портико». «Разделяю вашу радость, мой господин», — ответил Альбанезе. Они приблизились к пилигримам, осаждавшим собор Святого Петра. Альфонсо едва глянул на них, слишком обыденное зрелище те представляли собой. Однако, когда он миновал их, сзади неожиданно началось какое-то движение. Что-то зашелестело, послышался топот чьих-то ног, и опешивший Альфонсо со своими двумя слугами внезапно оказался окруженным. Дальнейшее произошло в несколько секунд. Пилигримы сбросили свои изодранные плащи, и в темноте блеснули обнаженные шпаги. Альфонсо понял, что попал в засаду. Но он был молод, силен и умел обращаться с оружием. «Защищайся!» — выхватывая шпагу, крикнул он. Однако не успел он дать эту команду, как кто-то уже ранил его в плечо, и горячая кровь хлынула на расшитый золотом атласный камзол. Альбанезе и оруженосец обнажили шпаги и отчаянно отбивались от нападавших, но те обладали численным преимуществом. А Альфонсо уже истекал кровью. Вот и еще одна рана, на сей раз в бедро. Альфонсо со стоном упал на землю. Тотчас двое нападавших подхватили его под локти и поволокли к стоявшей неподалеку лошади. Альбанезе и оруженосец Альфонсо бросились вдогонку, зовя на помощь Ватиканскую гвардию. За оградой папской резиденции послышался чей-то громкий крик, а затем топот бегущих ног. «Сматываемся!» Во все горло крикнул один из нападавших, и все они, повскакав на коней, мчались прочь, прежде чем появился первый папский гвардеец. «На нас напали!» — закричал Альбанезе. «Нужно срочно осмотреть нашего хозяина!» Вдвоем они подняли Альфонса и с помощью гвардейцев отнесли его в папскую резиденцию. «Моя супруга!» — теряя сознание, прошептал Альфонса. «Отнесите меня к моей супруге! Только к ней! Никому другому!» Лукреция сидела у постели своего отца, а Санчо заботливо поправляла подушки под его головой, когда в роскошную спальню папы римского внесли окровавленного Альфонса. Лукреция спустила вопль ужаса и вместе с Санчей бросилась на колени перед супругом, которого слуги осторожно положили на пол. «Альфонсо, дорогой мой!» — закричала Лукреция. Он задрожал и открыл глаза. «Спаси меня, Лукреция!» — прошептал он. «Не подпускай его ко мне!» Санчо приказала слугам: «Немедленно позовите лекарей. Пусть кто-нибудь из вас поможет нам донести его до постели. Да, принесите воды и жгуты. О, дорогой мой брат, не бойся, мы спасем тебя». Несколько мгновений Альфонсо смотрел на Лукрецию, затем собрался силами и внятно произнес: «Я знаю, кто хотел убить меня. Это твой брат Чезаре». Его глаза закрылись, и каждый присутствовавший подумал, что он уже никогда не откроет их снова. Его отнесли в личные апартаменты папы, в комнату со стенами, расписанными пинторикьё. С ним остались Лукреция и Санчо. Они распороли его камзол и остановили кровотечение. Затем стали ждать лекарей, которые могли зашить раны. «Нам придется по очереди ухаживать за ним», — сказала Санчо, — «иначе он не выживет». Лукреция согласилась. Она уже осознала обоснованность тех страхов, которые так омрачали счастье Альфонса, и теперь была полна решимости выходить супруга. Она понимала, от кого предстояло защищать его. «Я прикажу поставить еще две кровати в этой комнате», — сказала она. «Правильно, для нас обеих», — кивнула Санчо. «Если он переживет эту кошмарную ночь, мы сами станем готовить для него пищу. Но отсюда будем выходить только поодиночке. Кому-то из нас нужно все время быть рядом с ним». «Так и сделаем», — сказала Лукреция. Их разговор был прерван появлением неаполитанского посла. «Как состояние моего господина?» — спросил он. «Пока не можем сказать ничего определенного», — ответила Санчо. «Их святейшеству угодно, чтобы я видел, как лекари будут зашивать раны». Санчо пожала плечами. «Почему они так долго не идут?» — воскликнула Лукреция. «Неужели не понимают, что дорога каждая минута?» Санчо обняла ее. «Дорогая сестра», — сказала она, — «ты перевозбуждена. Крепись, скоро они будут здесь, и если ночь пройдет хорошо, то мы с тобой спасем его». Когда лекари наконец пришли, посол стал рядом с Альфонсо, чтобы наблюдать за их работой, а Санчо отвела Лукрецию в угол комнаты. Там она тихо спросила: «Лукреция, ты понимаешь, что это значит? Что все это значит?» «Я слышала его слова», — ответила Лукреция. «Нам придется бороться за него, бороться с твоим братом и моим любовником». «Я знаю. Его бы сбросили в Тибр, как твоего брата Джованни. Тот же самый метод. Слава Богу, что на сей раз он не удался». «Слава Богу!» — прошептала Лукреция. «Будут и другие попытки. И их постигнет та же участь». «Папа придерживается иного мнения. Вот почему он вызвал ночью неаполитанского посла и велел ему посмотреть, как лекари будут зашивать раны. Он не хочет, чтобы через некоторое время в Риме стали думать, будто его врачи впрыснули яд в кровь Альфонса». Но ты-то любишь его, да? Ведь он твой супруг.